Наступило 12 часов. Он убежал домой. Ему было совестно видеть, как благодарна и счастлива Эмми, и, кроме того, страдания ревности дошли у него до последних пределов. Бекки снова принялась рассматривать картинки с Альфредом, но время шло, а Том не приходил, чтобы мучиться, и это омрачало ее торжество. Картинки наскучили ей. Она стала молчаливой, рассеянной, потом загрустила. 2 или 3 раза она настораживалась, заслышав чьи-то шаги, но надежды ее были напрасны. Том не появлялся. Под конец она почувствовала себя очень несчастной и жалела, что завела свою месть так далеко. Бедняга Альфред, заметив, что ей неизвестно почему стало с ним очень скучно, то и дело твердил: «Вот еще хорошенькая картинка, смотри». Девочка, наконец, потеряла терпение и крикнула: «Ах, отстань от меня! Надоели твои картинки!» Расплакалась, встала и ушла. Альфред бросился за ней, стараясь утешить ее, но она сказала: «Оставь меня в покое, пожалуйста, уходи, я тебя ненавижу». Мальчик стоял в замешательстве, не понимая, что он ей сделал, ведь она обещала, что всю большую перемену будет смотреть с ним картинки, и вдруг в слезах ушла. Альфред грустно поплелся в опустевшую школу. Он был оскорблен и разгневан. Ему было нетрудно угадать, в чем дело. Девочка разговаривала с ним только для того, чтобы подразнить Тома Сойера. При этой мысли его ненависть к Тому, конечно, ничуть не уменьшилась. Ему хотелось придумать какой-нибудь способ так насолить врагу, чтобы самому остаться вне опасности. В это время ему попался на глаза учебник Тома. Вот удобный случай. Он с радостью раскрыл книжку на той странице, где был заданный урок, и залил всю страницу чернилами. Бекки как раз в эту минуту заглянула со двора в окно и увидела, что он делает, но скрылась поскорее незамеченная. Она побежала домой. Ей хотелось разыскать Тома и рассказать ему про книгу. Том обрадуется, будет ей благодарен, и все неприятности кончатся. Но на полдороги она передумала. Ей вспомнилось, как обошелся с ней Том, когда она говорила о своем пикнике. Это воспоминание вызвало у нее мучительный стыд и обожгло ее, словно огнем. «Так Тому и надо», — решила она. «Пусть его высекут за испорченную книгу. Ей все равно. Она ненавидит его и будет ненавидеть всю жизнь».